Остров спасения. Недолго пришлось нам дожидаться разлива. В одну ночь после сильного, очень теплого дождя воды прибавилось сразу на метр. И отчего-то невидимый ранее город Кострома с белыми зданиями показался так отчетливо, будто раньше он был под водой и только теперь из-под нее вышел на свет. Тоже и горный берег Волги, раньше терявшийся в снежной белизне, теперь возвышался над водой, желтый от глины и песка. Несколько деревень на холмиках были кругом обойдены водой и торчали, как муравейники. На великом разливе Волги там и тут виднелись копеечки незалитой земли, иногда голые, иногда с кустарником, иногда с высокими деревьями. Почти ко всем копеечкам жались утки разных пород, а на одной косе, длинным рядом, один к другому, гляделись в воду гуси-гуменники. Там, где земля была совсем затоплена, и от бывшего леса торчали только вершки, как частая шерсть, всюду эти шерстинки покрывались разными зверьками. Зверьки иногда сидели на ветках так густо, что обыкновенная какая-нибудь веточка ивы становилась похожа на гроздь черного крупного винограда. Водяная крыса плыла к нам, наверное, очень издалека, и усталая прислонилась к ольховой веточке. Легкое волнение воды пыталось оторвать крысу от ее пристани. Тогда она поднялась немного по стволу, села на развилочку. Тут она прочно устроилась, вода не доставала ее. Только изредка большая волна, девятый вал, касалась ее хвоста, и от этих прикосновений в воде рождались и уплывали кружочки. А на довольно-таки большом дереве, стоящем, наверное, под водой, на высоком пригорке, сидела жадная, голодная ворона и выискивала себе добычу. Невозможно ей было углядеть в развилочке водяную крысу, но на воде от соприкосновения с хвостом плыли кружочки, и вот эти кружочки и выдали вороне место пребывания крысы. Тут началась война не на живот, а на смерть. Несколько раз от ударов клюва вороны крыса падала в воду и опять взбиралась на свою развилочку и опять падала. И вот совсем было уже удалось вороне схватить свою жертву, но крыса не желала стать жертвой вороны. Собрав последние силы, так ущипнула ворону, что из нее пух полетел, и так сильно, будто ее дробью хватили. Ворона даже чуть не упала в воду и только с трудом справилась, ошалелая села на свое дерево и стала усердно оправлять свои перья, по-своему залечивать раны. Время от времени, от боли своей, вспоминая о крысе, она оглядывалась на нее с таким видом, словно сама себя спрашивала: «Что это за крыса такая? Будто так никогда со мной и не бывало». Между тем, водяная крыса после счастливого своего удара вовсе даже и забыла думать о вороне. Она стала навастривать бисерок своих глазок на желанный наш берег. Срезав себе веточку, она взяла ее передними лапками, как руками, и зубками стала грызть, а руками повертывать. Так она обглодала дочисто всю веточку и бросила ее в воду. Новую уже срезанную веточку она не стала глодать, а прямо с ней пустилась вниз и поплыла и потащила веточку на буксире. Все это видела, конечно, хищная ворона и провожала храбрую крысу до самого нашего берега. Однажды мы сидели у берега и наблюдали, как из воды выходили землеройки, полевки, водяные крысы и норки, и заюшки, и горностаюшки, и белки тоже сразу большой массой приплыли и все до одной держали хвостики вверх. Каждую зверушку мы, как хозяева острова, встречали, принимали с родственным вниманием и, поглядев, пропускали бежать в то место, где полагается жить ее породе. Но напрасно мы думали, что знаем всех наших гостей. Новое знакомство началось словами Зиночки. «Поглядите», — сказала она, — «что же это делается с нашими утками?» Эти наши утки выведены от диких, и мы возили их для охоты. Утки кричат и подманивают диких селезней на выстрел. Глянули на этих уток и видим, что они от чего-то стали много темнее и, главное, много толще. От чего это? Стали мы гадать, додумываться. И пошли за ответом на загадку к самим уткам. Тогда оказалось, что для бесчисленного множества плывущих по воде в поисках спасения паучков, букашек и всяких насекомых наши утки были двумя островами желанной сушей. Они взбирались на плавающих уток в полной уверенности, что наконец-то достигли надежного пристанища, и опасное странствование их по водам кончено. И так их было много, что утки наши толстели и толстели заметно у нас на глазах. Так наш берег стал островом спасения для всех зверей, больших и маленьких.